21 августа делегация Союза корейской молодежи в Японии во главе с председателем президиума его Центрального комитета Ким Ён Чжу посетила Кымсусанский дворец Солнца и чтила память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.